едва укрыв глаза ладонью, чтобы не оказаться ослепленным ярчайшей вспышкой, убрал ее сразу же после того, как зеленая плазма прекратила свой воспитательный урок. И тут же ко мне в грудь прилетел ответ от аборигенов. Обычная стрела с металлическим наконечником пронзила и Саламири, которую во время обстрела я рефлекторно поднял на уровень груди. Ни в чем не повинная животинка таращила глаза, хрипела и царапала воздух. Древко стрелы пробило ее тельце насквозь, остановившись лишь после удара о скрытую под кителем броню. Судя по тому, как при ударе разошился наконечник в стороны, сделано со вкусом и любовью к своему делу. А предназначена такая стрела может быть только для одного, для нанесения наибольших внутренних повреждений. Адмирал, бросился ко мне Пеллион, но я знаком остановил его. Рукх, телохранитель Нагри метнулся ко мне, держа в одной руке бластер, в другой – метательный нож. Откуда стреляли? Из того здания, о котором я вам говорил, господин, рычащим голосом произнес Нагри. Хорошо, спокойно ответил я, наблюдая за конвульсиями ящерицы. Капитан Пеллион, пусть наши штурмовики покажут, на что они способны. Да, адмирал, командир Химеры потянулся к камлинку, негромко передавая приказы. Пока первое отделение бегом двигалось к источнику угрозы, я поднес мегафон к лицу. За нападение на представителей империи положена смертная казнь. Кара всегда неминуема. Штурмовики, действуйте. 8 бойцов, закованных в пластоидную броню, сблизились с постройкой, окружили ее и мгновенно открыли огонь по единственной двери и окнам, заставляя все живое, что еще не было убито внезапной атакой, предпринять меры к спасению. Но что бы ни пытались сделать местные жители, они не успели. Продырявленные в сотнях мест стены домика едва держали тяжесть кровли, когда приблизившийся к зданию штурмовик метнул сквозь разбитое окно термальный детонатор. Раздался грохот, яркая вспышка, после чего вся конструкция с грохотом рухнула на землю, погребя под завалами все, что там находилось. Также слаженно и организованно штурмовики вернулись к кораблю. Хаэма ведь бытует мнение, что все они, косоглазые ребята, что и в банту из турболазера не попадут. Судя по тому, что я только что увидел, книги расширенной вселенной явно относятся к имперским солдатам с большой толикой несправедливого скептицизма. Или же в очередной раз я стал свидетелем того, что не стоит относиться с пренебрежением к сюжетной броне мятежников. Приблизив к лицу мегафон, произнес, напрасных жертв можно избежать, если я немедленно встречусь с хранителем горы. Вы с ним уже не встретитесь, раздался спокойный, полный власти и ощущения собственного превосходства голос. Стоящий рядом командир Химеры быстро повернулся к источнику звука, выхватывая бластер из кобуры. «Спокойнее, капитан», — медленно произнес я, — «не нужно нервировать нашего гостя». И казалось, что гость не может причинить сколько-нибудь возможного вреда. Высокий, облаченный в широко известную любому фанату «Звездных войн» коричневую мантию, с длинной склоченной бородой, волосы в которой уже давно отливали серебром седины, он изучал нас, оглядывая каждого по отдельности, меня, Пеллиона, Рукха. Штурмовиков он даже не посчитал нужным удостоить такой чести, что прямо указывало на его отношение к рядовым разумным. Они для него лишь пешки. Он привык повелевать в этом месте и сейчас явился сюда, отнюдь не до переговоров. Признаться честно, я отчасти надеялся на то, что орбитальный обстрел дворца уничтожит не только постройку и этого человека. Пеллион не доверяет чувствительным к силе разумным, да и я, не сказать, что особо к ним расположен. Он касался рукой медальона, висящего на груди, поверх застиранной некогда белоснежной туники, еще одного известного атрибута. Когда он прекратил изучать нас, то в его взгляде появилось отчетливое презрение. Чужаков редко можно увидеть на Вейланде. Несмотря на кажущуюся старость, его голос был полон силы и властности. «Очевидно, вы прибыли из-за пределов планеты». «Логичный вывод», — заметил Пеллион, учитывая, что за нашей спиной космический корабль. «Но вы-то кто такой, старик, имя которого я и без того уже знал?» Лишь посмотрел на развалины атакованного штурмовиками дома, затем, на дымку, чадящую из котлована, где некогда находился его дворец. «Вы причинили мне ущерб», заявил он, вновь оглядываясь на нас. Мне показалось, или на мгновение его глаза полыхнули интересом, встретившись с моими. Спохватившись, что держу в руках уже дохлую ящерку, жестом подозвал штурмовика к себе и завладел еще одной из Саламири. «Да, это так», — подтвердил я. «И этого можно было избежать, если б вы вышли к нам сразу, хранитель». «Он», — удивился Пеллион. «Хранитель, «Хранитель мертв», — произнес старик, двигаясь к нам. «Притом, очень давно. Вот как», — улыбнулся я. «Тогда кто же вы? Я правлю этой планетой и этими разумными». Старик остановился в десятке метров от нас, подняв руки, словно приглаживает ладонями бороду. «Какая дешевая уловка!» Повисла неловкая пауза, в ходе которой старик сверлил меня взглядом. А я, гранд-адмирал Траун, главнокомандующий силами империи, пришлось представиться, чтобы хоть как-то сгладить неловкость момента. «На этой планете нет империи», — заявил старик. «Только я и те, кем я правлю». «Вот как», — усмехнулся я. Взгляд старика стал более ожесточенным. «Ну же, ну же, а как же гора, что возвышается за вашей спиной? Что-то подсказывает мне, что все, что находится там, принадлежит почившему императору. А значит теперь и мне, как главнокомандующему империи, хранить сберегал это для нас». «Значит император мертв?» Задумчиво, даже с растерянностью спросил старик. «Убит мятежниками, если быть точным», произнес я. «Поэтому мы и здесь, нам нужно то, что есть в горе, и помощь хранителя». «Хранитель мертв», словно мантру произнес старик. «Ладно, в эту игру можно играть и вдвоем». «И как же он умер?» С притворной любезностью поинтересовался я. «Я убил его», Пеллион снял бластер с предохранителя. «Я жестом приказал ему не торопиться. Я убил всех тех, кто приходил сюда после его смерти, чтобы признать на службу. Я и вас убью». С проворностью, которой могли бы позавидовать и молодые, абориген выбросил вперед ладони, с пальцем которых тут же сорвались ветвистые разряды голубых молний, метнувшихся в нашу сторону с оглушительным треском разрываемого пространства, лишь для того, чтобы раствориться, словно в паре метров перед нами их растворял без следа неизвестный абсорбент, способный бороться с силой. Пеллион вскинул бластер, прицеливаясь. «Штурмовики, тоже, не стрелять», — приказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, без взволнованности. «Опустить оружие». «Как вы это сделали?» — грозно спросил нас старик. «Вы не джедай, я бы это понял сразу». «Ну да, ну да», — подумалось мне во время почесывания за ушком у новой Исаламири. Хаэм, кажется, ей нравится, вон как заурчала. «Не нудно быть джедаем, чтобы иметь возможность убить джедая», — скромно ответил я. «Достаточно обладать незаурядным умом, уважаемый хранитель». «Хранитель мертв», — с яростью ударил по нам очередными потоками молниями безумный старик. Но, как и прежде, они не возымели никакого эффекта. Старик с волнением и непониманием уставился на свои ладони, после чего попробовал вновь нанести удар молниями. С тем же результатом. «Как видите, уважаемый хранитель, мы подготовились для встречи с вами», — пояснил я. «Не стоит тратить время на то, что преодолеть, не в вашей власти. Я убил хранителя», — напомнил старик с угрозой в голосе. «Не сомневаюсь в этом», — солгал я. «Однако, победивший Крайг дракона, сам становится Крайг драконом», перефразировав известную земную пословицу, постарался облечь ее в реалии далекой-далекой галактики, чтобы не слишком резало слух. «Теперь вы, хранители, вы уже длительное время охраняете гору Тантиссы, сокровища императора, тем самым служа империи». «Я служу только самому себе», старик в очередной раз попытался нанести удар молниями, но как-то вяло, словно пытался сделать что-то напоследок. «Как вам удается блокировать мои атаки? Этот секрет доступен лишь союзникам империи», произнес я, мельком посмотрев на штурмовиков. «Нет, это просто какая-то сказка. Им приказали не стрелять и опустить оружие, и они до сих пор этим и заняты. Превосходная выучка. Защищенные, как и мы, Исаламири, они лишь созерцали за происходящим. Присоединяйтесь ко мне, и тайна будет для вас раскрыта. Со временем, конечно же», повисло напряженное молчание. «Магистры ордена джедаев никому не служат», с оттенком гротескности произнес он, брезгливо поморщившись. «Магистр ордена», — опешил Пеллион, — «они же все». «Тихо, капитан», — приказал я, не позволяя имперцу раскрыть тайну уничтожения всех магистров джедаев. «Не сейчас, хочет называться так, его дело. Мне он нужен, значит небольшие самопровозглашения придется пропустить мимо ушей. В таком случае, будьте нашим союзником. Торг и переговоры следует начинать с заранее невыполнимых условий, чтобы изобразить иллюзию некоторого поражения, когда вторая сторона согласится на необходимые условия. В таком случае каждый из переговорщиков получит то, чего он хочет, одни – результат, другие – самоудовлетворение от мысли, что смогли сторговаться. «Мы поговорим», – произнес старик, – «большего не обещаю. Для начала, меня устроит и это, согласился я. «Видите, хранитель». Бросив в мою сторону полный свирепости взгляд, магистр-джедай направился в сторону ближайшего дома аборигенов. В самом деле, правитель, который распоряжается всем, кроме того, что принадлежит мне, или еще только будет принадлежать. Стоило ему лишь закончить докладывать Временному совету о своем полете на встречу с контрабандистами, хан почувствовал, что вот-вот на него прольются тонны негодования. Он достаточно долго вхож в этот орган власти, пытающийся управлять тем, что некогда было альянсом повстанцев, а ныне превратилось в новую республику, чтобы ожидать другого исхода. Если большинство членов совета прекрасно понимают, что именно произошло, то один крайне вредный и разумный. Однако, прилетело оттуда, откуда ожидалось не в первую очередь. Как и предполагалось, ваши знакомые среди контрабандистов отказались присоединиться. Адмирал Акбар даже не собирался скрывать своего недовольства. Мон Каламари неодобрительно качал своей большой головой. Отношение его расы к различного рода незаконным операциям и разумным, которые ими промышляют, известно всем здесь присутствующим. Как и скепсис по отношению к миссии, в которой участвовал хан, адмирал новой республики Джиал Акбар. Хан посмотрел на сидящую напротив него супругу, почесал за ухом. Неужто так сложно понять такие простые вещи? Никто и не говорил о присоединении, напомнил он. Контрабандисты – народ меркантильный, они живут ради выгоды, и сейчас им нет никакого резона в том, чтобы бросить свой доходный бизнес и переключиться на легальный бизнес. Мне открыто сказали, что известна ситуация с плачевностью нашего бюджета, а может быть в том, что просто нет банального доверия. Прозвучал излишне официальный и неестественно участливый голос другого представителя Временного совета, и этот голос хан ждал первым в потоке критики. А сейчас же, услышав то, что желал услышать, оказался не готов, а потому спохватился, что сидит с кислой миной, не скрывая своего отношения к советнику Барску Фейля. «Все может быть», — натянуто улыбнувшись, посмотрел он на Батана. «Советник новой республики Барск Фейля». Даже так, шерсть Батана пошла волной, тандемом выступая в подтверждение изумлению, округлившему его глаза. «Вы настолько не уверены в результатах миссии, капитан Соло?» Бывший контрабандист закатил глаза, одновременно их закрыв, и мысленно досчитал до 10. Помогло это не особо. Напрасно Люк пытался ему показать джедайские техники расслабления. Только время зря потратил. Филия достаточно долго возится в своем болоте, чтобы понять, как именно можно вывести хана на чистую воду. «Хорошо», — произнес он. «Да, мне открытым текстом сказали, что особого доверия к нам нет, но, лишь у некоторых из контрабандистов, все прекрасно знают наши отношения к ним, а потому в первую очередь будут считать предложение ловушкой для того, чтобы всех выловить и отправить на Киссель». «Не самая плохая мысль», — заявил Фейля, углубившись в разглядывание своих ногтей. Хан открыл было рот, чтобы высказать все, что думает об Атане и его двусмысленных фразах, однако его одернуло деликатное покашливание Лии. Так или иначе, но их посыл понятен, негромко, словно озвучивала свои мысли вслух, произнесла рыжеволосая женщина, стоявшая у истоков альянса повстанцев, а ныне возглавляющая Временный совет. «Контрабандисты хотят денег, и не сказать, что Монматма не права. Советник Монматма, которых у нас не слишком много», — напомнил Фейля, — «не стоит их разбазаривать на то, чтобы пытаться объять необъятное». «Кто бы говорил», — буркнул себе под нос хан. «К порядку, капитан Соло», — негромко стукнула молоточком Монматма. «Мы благодарим вас за ваше участие в этой миссии. Однако, проблемы это не решило», — заявил адмирал Акбар. «Нам необходима исправная логистика, если мы намерены и дальше сражаться с Империей». Сражение в системе Эбраскай наглядно подтвердило, что доблестные защитники новой республики в состоянии отразить даже вторжение имперского звездного разрушителя, заявил Фейля, продолжая разглядывать свои когти. «Быть может, инициатива флота «Помощь с перевозками» в свете последних событий и не лишена смысла, судя по тому, как затихли все присутствующие, у хана сложилось впечатление, словно Батан бросил в толпу термодетонатор, и все в оцепенении смотрят на мигающий огонек индикатора. На этом объявляю собрание Временного совета закрытым», — стукнула молоточком Монматма, прервав молчание. Когда все присутствующие принялись собираться, коррелианец подошел к Лии. «Лия Органа Соло, а могло быть и лучше?» «Да», — криво усмехнулся он, стараясь говорить не так, чтобы очень громко. «К сожалению, натянуто улыбнулась альдеранская принцесса. «Идем, поговорим по дороге». Стоило им покинуть зал заседания и начать движение, как хан не выдержал. «О чем говорил Фейлия?» – поинтересовался он. «Да, Соло уже не генерал новой республики. Да, правительственные секреты проходят мимо него, но зато жена никогда не будет делать из чего-то подобного тайну за семью печатями. До того, как ты пришел, весьма дипломатично и завуалированно сцепился с Акбаром, они вышли на ротонду, смешавшись с работниками здания Сената». Хан бросил взгляд в сторону насаждений, к длинной рощице которых они подходили. «И зачем они здесь, в здании Галактического Сената Новой Республики?» «Как и всегда», — вздохнул Соло. «Но что-то я не заметил, чтобы раньше Фейлия хоть слово доброе в сторону военных бросал. Исходя из его риторики могу сказать, что он метит на пост, занимаемый Акбаром», — произнесла она. «Тот факт, что вблизи Абраска и наши потрепанные фрегаты смогли прогнать звездный разрушитель, дало ему право говорить о том, что финансирование военных уже сейчас находится на оптимальном уровне». «Ле, это был всего один звездный разрушитель», — напомнил хан. «У империи их сотни, если не тысячи». Акбар сказал также, вздохнула она. «Учитывая рейдовые нападки империи на наши коммуникации, Фейлия требует, чтобы флот активнее участвовал в делах снабжения новой республики. У нас несколько флотов, которые, по мнению советника, лишь жрут топливо на базах, в то время как экономика стагнирует». Акбар защищался как мог. «И если бы твоя затея с привлечением для перевозок контрабандистов сработала, то мы могли бы избежать крайних мер. К сожалению, после победы над Исанне Айсарт и Зинджим, у нас нет крупных военных столкновений, которые могли бы оправдать содержание нескольких флотов. Фактически Акбару придется». «Только не говори мне, что совет согласился на разоружение кораблей», — поморщился хан. «Хорошо, не буду», — одними губами улыбнулась Лея. «Но это так. Значительная часть флота будет разоружена и использована в качестве транспортов в конвоях. Нет, я еще могу принять тот факт, что на военные корабли можно загрузить гражданские грузы и доставить их до места назначения». Хан усиленно тер лоб. «Но разоружать-то их зачем, и кто из нас командир собственного корабля?» — улыбнулась, теперь уже по-настоящему, принцесса. «Да понимаю я все», — вздохнул хан. «Турболазерные батареи, истребители, бомбардировщики, шаттлы, все они занимают место на палубах и в отсеках. Чем больше будет места внутри кораблей, тем больше грузов можно будет перевести. Поэтому и команды сокращают», — вздохнула Лея. «Акбар и сам не в восторге. Если б тебе удалось...» «Прости, что подвел», — взял жену за руку хан. «Никого ты не подвел», — она шутливо рассердилась. «В конце концов адмирал сам согласился, что чем быстрее запустит торговлю с внешним и средним кольцами, тем быстрее корабли вернутся к исполнению боевых задач. Нам нужно всего несколько месяцев, максимум полгода, и тогда в бюджете будут деньги на то, чтобы заняться постройкой собственного фрахтового флота. Пока на фронтах затишье, система конвоев нас спасет от кризиса». «Хорошо сказано», — подметил хан. «Пока на фронтах затишье, все будет хорошо», — прижалась к нему принцесса. «Кстати, у меня есть миссия. С планеты Беммисаари прислали запрос на вступление в новую республику. Хотят отправить меня, а Бимы еще желают видеть Люка, как героя восстания. Но я думаю, мы можем отправиться все вместе, не так ли? Как в старые добрые деньки», — усмехнулся Хэн. «Ты, я, Чуи, Люк, Стриро и Р2-Д2». «Именно», — загорелись глаза у принцессы, которой сложно скрыть свой авантюрный нрав. «Как в старые добрые. Что вам нужно?» — усевшись за большой деревянный стол, спросил старик, наблюдая за тем, как я и Пеллион устраиваемся напротив. Рукх благоразумно занял место возле дверей, чтобы ему было легче контролировать и единственный вход в жилище и действия старика. «Для начала, узнать, как к вам следует обращаться. Я, магистр ордена джедаев», — горделиво из долей презрения произнес старик. Джо Руустбат. Сидящий рядом Пеллион закашлялся. «Не может быть», — произнес он, с непониманием смотря на старика. «Гбаджи, вам нужно на воздух, капитан», — приказал я, смерив имперца суровым взглядом. Командир Химеры моргнул и направился к выходу. «Так-то лучше, не будет портить весь спектакль. Вы хорошо его вышкалили», — с явным удовольствием произнес Джо Руус, глядя вслед капитану. «Дисциплина – залог правильной работы», — нейтрально заметил я. «Итак, вы магистр джедай, обученный путям силы и умеющий то, что большая часть галактики не может даже вообразить. «Не надо мне льстить, гранд-адмирал», — с угрозой в голосе произнес старик, перебирая в руках свой медальон. «Мне слишком много лет, чтобы подобное могло возыметь эффект. Итак, я хочу знать, как вам удалось отразить мои атаки. Всему свое время, многоуважаемый магистр», — погрозил пальцем я. «Как уже было сказано, подобная информация лишь для верных союзников империи. Не в вашем положении торговаться, гранд-адмирал», — заявил он. «Вы уничтожили мой дворец, и погибли мои подданные. Вы уничтожили один из моих домов, и также есть жертвы. Пока вы со мной, вы мои гости, и местные жители не нападут. Но стоит мне сказать хоть слово. Мне хватит и одного движения», — кивнув головой, позволил Рукху метнуть в сторону Гбата один из ножей. Тот запоздало поднял руку, чтобы перехватить оружие силой. Клинок впился в спинку стула, на котором тот сидел. Старик медленно и величественно, словно все идет так, как он задумал, повернул голову в сторону ножа. Затем вернулся взглядом ко мне. «Это было ошибкой, гранд-адмирал», — с яростью в голосе произнес он. «Ошибка – это угрожать мне», — уточнил я. «Как видите, мы в состоянии сделать вас бессильным. Поэтому, считайте, что мы квиты». Каждый продемонстрировал свое умение давить на собеседника. «Возможно, этих прелюдий достаточно, и мы перейдем к более конструктивному разговору. Вы хотите союза», — припомнил Гбат, не обращая внимания даже на торчащий рядом с его головой нож. «Но я, магистр джедай, у меня есть все, что нужно. И даже выходки вашего ручного Нагри меня не впечатляют», — Рукх зашевелился. «Да, Нагри, я знаю, что ты такое, и знаю о той роли карателя и убийц, что была у твоего народа при императоре. Мой телохранитель остался безучастным. Говорите о своем предложении, гранд-адмирал», — потребовал Гбат. «У меня не так уж и много времени. Я прибыл сюда за тем, чтобы забрать себе все, чем может похвастаться сокровищница императора. Зачем лгать, если и так все понятно? Вы можете пройти туда и без меня», — фыркнул магистр джедай. «Я прикажу, чтобы вас и ваших людей не трогали. Моей благодарности за ваше великодушие нет никакого предела», — улыбнулся я, — «особенно учитывая, что на Химере расквартирован почти легион штурмовиков, которые могут вырезать каждого мужчину, женщину и ребенка на вей планете в короткие сроки, тем самым избавив меня от любых возможных проблем. Но, видите ли, я прибыл сюда, чтобы заручиться поддержкой хранителя горы». «Хранитель мертв», — словно мантру для самоуспокоения произнес Гбат. «Да, но живы вы», — заметил я. «Как уже подчеркивалось, один из магистров джедаев». «Последний магистр джедай», — лукаво улыбнулся мой собеседник. «То, что вы прервали своего подчиненного, не делает для меня тайны о происходящем в галактике. Я знаю и о джедайской чистке, и о битве при Явине, и даже о смерти императора в битве при Эндоре». «Рад вашей осведомленности», — улыбнулся я. «Это сэкономит мне много времени. Так понимаю, с вами поделились информацией те, кто приходил за хранителем?» «Да», — без подробностей ответил Гбат. «В таком случае, вы должны помнить невероятное могущество императора Палпатина», — продолжал я. «Его смерть принесла огромные проблемы для всей имперской военной машины. Его способности помогали координировать действия флота. А его смерть, несмотря на небольшую численность флота мятежников, привела к тому, что наш флот оказался дезорганизован и вынужден ретироваться. Был бы здесь капитан Пиллион, он бы вам это подтвердил, так как принимал участие в той битве». «Вам нужна моя помощь», — понимающе протянул Джорус. «Да», — признал я. «Полностью обученный магистр-джедай – редкость в наше время. Однако есть у меня уверенность в том, что вы в состоянии помочь моим войскам с координацией. Может быть, вам стоит лучше тренировать своих бойцов?» – предложил Гбат, разглядывая свои руки. «За этим дело не станет», — пообещал я. «Однако не все можно решить простыми солдатами и даже звездными разрушителями, к моему сожалению». Гбат фыркнул. «Так вот зачем я вам нужен, боевая медитация. Я не знаком с этим термином», — пришлось слукавить. «Я-то знал, о чем он говорит. А вот Траун вряд ли должен иметь такие познания. То, о чем вы говорите, то, что делал император, — это боевая медитация», — пояснил он, окинув меня взглядом, в котором читалось легкое презрение. «Умение с помощью великой силы связывать воедино разумы людей и других видов, чтобы использовать их таланты с максимальной эффективностью. Я владею этим даром с рождения и делаю это легко и непринужденно. Люди, псаданы, миниерши, что живут в моем городе, все они в моей власти, когда это необходимо. Например, для того, чтобы убить точно пущенной стрелой вражеского командира, осенило меня. Как же хорошо, что не забыл надеть броню. Судя по всему, придется ее сделать поудобнее и носить постоянно, если жизнь дорога. Но вы не контролируете их постоянно, заявил я. Или контролируешь? В этом нет необходимости, заявил Гбат. Они живут и занимаются своими делами до тех пор, пока не будут мне нужны. Тогда я объединяю их разумы своей волей и делаю то, что мне нужно. В таком случае да, боевая медитация, то, что мне нужно, согласился я. Координировать действия флота. В самые критические периоды, полностью брать контроль над ситуацией. И для чего мне делать это, уточнил магистр джедай. У вас нет ничего, что могло бы меня заинтересовать. То есть, предел мечтаний человека ваших талантов. Один городок на заштатной планетке, уточнил я, поддевая собеседника в надежде сыграть на его самолюбии. Переходить к козырям мне не хотелось, иначе это может запустить цепочку событий, которые могут привести к непоправимым, трагическим последствиям. Город, который живет так, как я прикажу, сверкнул глазами Гбат. Я вижу то, что вам нужно, гранд-адмирал. Тысячи и тысячи миров, что склонится перед вашим великолепием. Сотни умирающих в муках повстанцев, горящие корабли и знамя империи, развивающиеся над Корусантом. В конечном итоге, да, согласился я, отчетливо понимая, что подобного вряд ли можно добиться. Вы хотите власти, гранд-адмирал, констатировал Гбат, но не понимаете ее сути, как не понимал ее и сам император. Абстрактная власть над тысячами миров – это отсутствие власти. Настоящая власть, она есть у меня. Разумные на этой планете живут и умирают по моей воле. Они делают то, что я захочу, и никак иначе, мне кажется, или тут есть противоречие, это и есть власть, а не то, чем грезите вы. Может и так, подумалось мне. Вместе с тем, это всего лишь ограниченное количество разумных, заметил я. Разве человек ваших талантов довольствуется подобными масштабами? Мне всегда казалось, что магистру джедаю должно править, ну, скажем, планетой, звездной системой, или даже целым сектором. Ваши утверждения демонстрируют вашу незрелость, гранд-адмирал, снисходительно усмехнулся Гбат. Власть должна быть реальной, должна быть осязаемой. Только тогда, когда я знаю каждого из тех, кто в моей власти, я понимаю, что правлю ими, а не абстрактным миллионом, миллиардом или триллионом разумных. Да что ж ты будешь делать, аж зло берет. Вам нечего предложить мне, гранд-адмирал, вздохнул Гбат. Кроме секрета о том, как вы оказались бессильны против обычного разумного, заявил я, не думайте, что это угроза для вашей власти, магистр Гбат. Пусть так, согласился он, но как только вы покинете Виланд, угроза исчезнет вместе с вами. В том-то и проблема, уважаемый Гбат, заявил я, мы никуда не уйдем с этой планеты, она находится в имперском пространстве, и, если я прав, то в горе есть технологии, переместить которые вряд ли возможно, в оперативном порядке во всяком случае. Я уже сказал, что вас и ваших людей не тронут, заявил старик. Вывозите все, что вам будет необходимо, а затем, покиньте меня, это уже начинает злить. Мне нужна ваша помощь, Гбат, процедил я, теряя самообладание. Даже Рукх пошевелился, и я получу ее, любым способом. Вы не можете меня заставить, гранд-адмирал, спокойно произнес старик. Я нужен вам живым, а живым я вам служить не буду. Потому, что считаете, будто мне нечего вам предложить, вздохнул я. Это так, согласился Гбат. Однако, мягко улыбнулся я, человек вашего ума и талантов должен понимать, что ничто не вечно в этой галактике. Даже магистр джедай, даже вы, Гбат посмотрел на меня из-под своих кудлатых бровей. Моя смерть не сыграет вам на руку, гранд-адмирал, произнес он с плохо скрываемой угрозой. Да, просто согласился я. А сыграет ли она на руку джедайскому учению, а чем это вы? Напрягся Гбат. Насколько я слышал, у каждого обученного джедая должен быть ученик, заметил я, демонстративно глядя в окно на красоты города. Да, в старые времена так оно и было, подтвердил мой собеседник. Сейчас же джедаи уничтожены, некому перенять мое мастерство. В самом деле, улыбнулся я, император, Вейдер и их прихвостни вроде Нагри, он кивнул в сторону Рукха, выследили и уничтожили каждого джедая в галактике. Удивлен, что вы в это верите, вздохнул я. Нет, козырь я не отдам, это будет крах всего, но могу поманить морковкой, лишь бы сработало. Человек ваших талантов и ума должен был давно понять, что статистически невозможно выследить и уничтожить абсолютно всех джедаев и учеников. Непременно должен был выжить хоть кто-то, ведь немало джедаев бросили орден и бежали, скрывались. Да, большинство из них было найдено и уничтожено, но ведь после них остались дети, а у их детей могли появиться свои дети. Не факт, что они стали джедаями, заявил Гбат, но в голосе у него уже не было уверенности. Оставаясь здесь, вы так и не узнаете об этом, заявил я. Вместе с тем, помогая мне, вы можете использовать ресурсы имперской разведки для поиска новых рекрутов и воссоздать орден джедаев. Гбат не ответил. Он сидел, беспокойно терзая висящий на груди медальон, столь яростно, что сомнений почти не осталось. «А может быть и так, что мы не найдем никого», — неожиданно произнес он, расслабившись. «Я ведь не глупец, гранд-адмирал. Я знал Палпатина и представляю, с каким усердием он подходил к вопросу уничтожения своих врагов. Джедаев не осталось, ни одного. Вот как? Нет, старик не до конца безумен. А я надеялся на то, что он в достаточной степени увлекающаяся натура, чтобы клюнуть на приманку. А мне казалось, что я слышал как минимум про одного чувствительного силе разумного. И речь идет не о вас. Осторожнее, гранд-адмирал», — подобрался Гбат. «Нельзя вводить в заблуждение магистра джедая. Вы не джедай и не сит, чтобы подобное могло сойти вам с рук. Ни в коем случае не намерен вводить вас в заблуждение, достопочтимый магистр», — улыбнулся я. «В этой галактике есть как минимум пара разумных, которые чувствительны к силе. Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что они, несмотря на свой возраст, не обучены. Они слышали о джедаях, но не получили соответствующего воспитания. Джедаи не обучают взрослых», — заметил Гбат. «Никогда. Готов поспорить на звездный разрушитель, что ты не прав, хотелось так и сказать. Но, чем меньше я буду акцентировать внимание на конкретном примере, тем больше вероятность того, что сей товарищ забудет о том, что произошло чуть более 40 лет назад после битвы при Набу. Может, поэтому старый орден джедаев и пал, предположил я. Человек вашей мудрости, переживший джедайскую чистку, должен был сделать немало выводов о том, как именно должны развиваться джедаи под вашим руководством. А следовательно, почему бы не откорректировать программу и не сделать исключение для того, чтобы джедаи никогда не пропали? Какая вам от этого выгода, гранд-адмирал? Прищурился Гбат. Джедаи – сторонники республики, антипода империи. А еще джедаи не применяют молнии в качестве оружия, заметил я. Для этого у них есть световые мечи. Но вы – применяете. Император Палпатин – применял. И какие успехи были достигнуты? Вы смогли добиться гармонии на Вейланде, примирив три народа. Палпатин смог объединить галактику. Поверьте, делал он это не ради своей прихоти. Существуют угрозы, гораздо более страшные, чем есть в этой галактике. И джедаи могут помочь империи противостоять этой волне насилия и ужаса. Джедаи, обученные вами, понимающие то, что понимаете и вы, думающие как вы, действующие как вы. Ваши речи сладки, как вино, гранд-адмирал, довольно усмехнулся Гбат, поднимаясь со своего места. Я помогу вам, ради будущего ордена джедаев, но запомните мои слова. Когда орден воскреснет, мы потребуем то, что по праву, наше. Буду рад вам в этом помочь, улыбнулся я, исследуя за хранителем. А теперь, давайте наведаемся в гору Тантис и посмотрим, что для нас оставил император Палпатин. Не раньше, чем вы скажете мне имя тех, о ком вы знаете как о потенциальном джедае, остановился у дверей Игбат. В руках он снова держал свой медальон. Похоже, что тот позволяет ему не терять чувство реальности. Запомним. «Для начала хватит и одного имени», — отрезал я. «Это представитель могучей и хорошо известной в галактике джедайской фамилии. Он лишь начал постигать силу. Это я решу сам, гранд-адмирал», — гневно топнул ногой Гбат. «Имя, как пожелаете», — пожал плечами я. Карен Хорн, потомок Нехалкиона из карелианских джедаев. Глава 5. Затаившийся тигр. 9 лет, 4 месяца и 30 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год. 4 месяца и 30 суток после великой ресинхронизации. Не откажешь покойному императору в том, что жить он любил с комфортом, даже если дело касалось его собственной тайной сокровищницы. Несколько десятков уровней, забитых кладовыми, наполненными не просто сокровищами, были здесь и драгоценности, предметы искусства, статуэтки, антиквариат, даже коллекция световых мечей, но и технологические достижения. То, что способно было поставить новую республику на колени. То, что было способно раздавить восстание, если б Палпатин хоть на мгновение задумался бы о том, чтобы использовать гору Тантисс в вопросе борьбы с противником. Стоя на небольшом балкончике, я любовался мрачным гротеском огромной пещеры. Некогда темная, сырая, сейчас она оказалась доверху забита технологичными механизмами, вокруг которых сновали техники с химеры, проверяя работоспособность систем каждого образца. Каждого, один к одному, словно зерна в колосе, ютились в пещере 20 тысяч клонирующих цилиндров Спарти. Рукх, сидящий на корточках в нескольких метрах от меня, игрался со своим метательным ножом. Ну, как игрался, точил. У Нагри на задании не бывает свободного времени для занятия бездельем, только предельная эффективность. А Рукх как раз находился на задании. Негромкий звук быстро опускающихся на решетчатый помост каблуков отвлек меня от созерцания прекрасного. Адмирал, сэр, появился в поле моего зрения Гилок Пиллион. Капитан, поприветствовал я его. Сегодняшний день мы начали без встречи друг с другом, так что обмен любезностями вполне уместен. Есть какие-либо новости? Да, сэр, это было и так понятно. Пиллион буквально светился от счастья. Нижний уровень словно лабиринт. Мы едва не потеряли 7 команд техников, пока поняли, в чем дело. Несловно, заметил я, это и есть лабиринт. Сэр, командир Химеры явно надеялся на пояснение. Капитан, на положительный ответ я особо не надеюсь, но все равно спрошу. Посмотрел я на офицера. Вам знакомо имя Горбавдиоза? Немолодой мужчина, хотя, кто тут из нас молодой-то? Разве что Рукх сдвинул форменную кепи, почесав затылок, явно перебирая в памяти имена и события. Нет, сэр, спустя несколько секунд ответил он. А должно быть, если вы не интересуетесь архитектурой, то нет, произнес я. Горбавдиоза, один из самых экстравагантных и высокомерных архитекторов галактики. Он приложил руку ко многим постройкам в имперском центре. Конечно, в то время планета называлась иначе, Корусант. Я родом с Кареллии, сэр, заявил Пиллион. Но выросли на Корусанте, уточнил я, ознакомленный уже с личным делом капитана. Однако, не подумайте, что это претензия, капитан. Ни в коем случае. Сэр, а при чем тут имперский центр и этот самый Горбавдиоза, напомнил я. Все просто, капитан. Горбавдиоза, человек, построивший большую часть уровней горы Тантисс. Вот даже как, мужчина снова почесал затылок. Я думал, что эта гора наполнялась секретами намного дольше, еще во времена войн клонов. Да, это так, согласился я, указывая на грот. Видите, насколько разительно отличаются конструкции уровней центра клонирования и остальной части горы? Там, нечто просторное, высокие потолки, изящные округлые линии, минимум углов. А остальная часть горы, это характерный имперский дизайн, появившийся к концу войн клонов и окончательно оформившийся в первые годы становления Галактической Империи. «Сэр, я далек от искусства», — признался Пиллион. «Да, я тоже», — так и хотелось ему ответить. Но вместо этого, я продолжил декламировать то, что вычитал в файлах тронного зала горы Тантисс. «Да, здесь тоже есть тронный зал, очень-очень похожий на то, что я помню из интерьера места сражения Люка Скайуэкера и Дарта Вейдера на борту Звезды Смерти 2 в битве при Эндоре. Император нанял Горбавдиоза для того, чтобы тот спроектировал лабиринт на нижних уровнях горы Тантисс», — произнес я. Когда работа была окончена, император казнил Игорба, создавшего этот архитектурный шедевр, и его брата, который работал на этой стройке прорабом. И все для того, чтобы сохранить в тайне секреты горы и способ преодоления лабиринта. Вы это узнали из записи императора? Полюбопытствовал Пиллион. Это и многое другое, признался я. Мы в самом деле получили в свое распоряжение сокровищницу, капитан. Проблема лишь в том, что большая часть сокровищ для нас недоступна, пока мы не разберемся с лабиринтом. Однако, кое-что у нас уже есть. Пиллион посмотрел на клонирующие цилиндры. Подумать только, 20 тысяч клонирующих цилиндров, да из них в рабочем состоянии всего 16 тысяч, но инженеры заверяют, что со временем смогут восстановить и остальные, когда разберутся в этой технологии. Жаль только, что нам потребуется 10 лет, чтобы вырастить в них хотя бы одно поколение клонов. Эта технология каменоранцев да нельзя безумна. Какие-то патрубки с жидкостями, гидравлика. Признаться честно, я думал, что клоноделы из камина более технологичная раса. Каминоранцы, да, подтвердил я. Проблема вашего негодования в сторону жителей камина, капитан, на самом деле не имеет ни малейшего основания. Эти цилиндры не оттуда. В самом деле, наморщил лоб Пиллион, но ведь именно Камина поставляла клонов для Великой Армии Республики в годы войн клонов. Разве это не та же технология? Нет, ответил я. Эти клонирующие цилиндры созданы одним весьма интересным предприятием, известным в годы войны клонов как творение Спарти. Располагалось оно на планете. Ну же, капитан, напрягите память. Такой скандал был. Картая, изрек Пиллион. Да, вспомнил. Производство, которое якобы могло за сутки перестроиться на выпуск совершенно иного продукта, чем ранее. Не за сутки, а за ночь, уточнил я. Но в остальном все верно. Тогда вдвойне непонятно, произнес Пиллион. Я помню, был скандал, что республика сделала на Картая заказ на постройку клонирующих цилиндров, так как те, якобы, могли быстрее создавать клонов. Но ничего не вышло, так как на планету вслед за республиканцами высадились сепаратисты, которым также была нужна эта технология. Разразилась битва, республика отправила подмогу, несколько джедаев. Однако джедаи не справились с управлением и разбили свой корабль, уничтожив творение Спарти до тех пор, пока те смогли выдать хоть какую-то продукцию. Все так, подтвердил я, хорошо помня эту историю, о которой не было ни слова в записях императора здесь, на Вейланде. Что неудивительно, кто ж будет хранить на себя столь убойный компромат, затем лишь исключением, что джедаев не было на том корабле. Вероятно, вы ошиблись, гранд-адмирал, повеселел Пиллион, наверняка думая, что смог указать мне на ошибку. Я хорошо помню, на месте катастрофы обнаружили световые мечи, об этом трубил весь Галанит. И все же это не так, вздохнул я, зачем какие-то подробности озвучивать. Ладно, я хоть отчасти знаком с деяниями Палпатина по книгам, но если расскажу Пиллиону, тот явно схватится за бластер. Творение Спарти успели создать клонирующие цилиндры, ровным счетом 20 тысяч. Так это они, изумленно произнес Пиллион. Они, подтвердил я, в нашем распоряжении 20 тысяч инкубаторов, которые могут за сравнительно короткие сроки предоставить нам собственную армию клонов. Полезное приобретение, надо сказать, но опять же, потребуется время, годы, взгрустнул Пиллион. Не годы, уточнил я, не более стандартного месяца, капитан проследил за моим взглядом, наблюдая за тем, как техники с Химер размещают клетки с ясалами вблизи каждой установки. Наши маленькие зверюшки помогут нам и здесь. Возможно, что мы получим свою армию клонов еще быстрее, чем думалось. Вот оно как, многозначительно заметил имперец. А я все гадал, зачем нам их полный трюм. Возможно, что потребуется еще больше, произнес я, намного больше. Думаете, тех, которые остались на корабле, не будет достаточно для того, чтобы обезопасить нас от этого, Гбата? Пиллион не скрывал своего презрения. Если нет, мы всегда знаем, где найти еще, произнес я. Сэр, Пиллион понизил голос, вы уверены, что сделка с этим Гбатом – правильный шаг? Он же того, офицер покрутил пальцем у виска, не совсем нормальный. Нет, капитан, ответил я, сделка с Гбатом – отнюдь неправильный шаг, но необходимый для достижения ряда целей. Да и к тому же, наш знакомый вовсе не Гбат. Выражение лица Пиллиона надо было видеть. Офицер явно боролся с тем, чтобы не позволить начаться нервному тику. «Что?» – сдавленно произнес он. «Джорус Гбат мертв», – пояснил я. «Вот уже, ох уж эти системы летоисчислений. 26 лет, если не обращать внимания на некоторые вольности подсчета». Но как? Пиллион едва из рук не уронил деку. «Обратите внимание, как наш союзник представил себя», – попросил я. «Джорус Гбат. Он даже собственное имя неправильно произносит. Настоящий Гбат возглавлял экспедицию за пределы галактики. Сверхдальний перелет. Я слышал об этой инициативе джедаев», – нахмурился Пиллион. «Полсотни тысяч разумных, недовольных правлением Галактического Сената, погрузились на корабль уникального дизайна и отправились за пределы галактики с намерением основать колонии. Тогда еще верховный канцлер Палпатин поддержал их, а мастер-джедай Джорус Гбат длительное время был вхож в ближайшее окружение нашего императора в бытности его главой республики. Но уже тогда император понимал, что джедаи и их философия представляют опасность для галактики. Поэтому он поддержал проект. Одних только мастеров-джедаев собралось на борту кораблей экспедиции с полдюжины, не говоря уже о рыцарях и так далее. Экспедиция отправилась к границам галактики через неизведанные регионы. Только вестей от них с тех пор не было, произнес Пиллион. Некому слать доклады, объяснил я. Экспедиция была обнаружена, перехвачена и уничтожена. Никто не вернулся и не продолжил свой путь. Пиллион шумно сглотнул, пристально посмотрев на меня. «Откуда вам это известно, сэр? Я уничтожил их, вот так и вешаешь на себя клеймо массового убийцы». Впрочем, Пиллион и сам не без греха, служа Галактической Империи, сложно оставить свои руки без крови. «Сэр», капитан выглядел раздавленным. «Тогда кто? Кто такой господин Джору Устбат?» Улыбнулся я. Гилок молча кивнул. «Ну же, капитан, поразмыслите. Давно умерший джедай оказывается на планете, где имеется технология клонирования. Клон», ошарашенно произнес Пиллион. «Клон джедая. Именно так», подтвердил я. «Более того, скажу, не факт, что вообще существовал хранитель горы. Вероятно, что с самого начала это был наш друг Гбат, и служит он здесь очень давно. Вероятно, его создали еще до смерти оригинального джедая, или немного позже. Да, скорее всего, он и стал первым, кого создали в этой лаборатории по клонированию. В любом случае, не вижу никакого смысла со стороны императора создавать клона джедая, который бы составлял конкуренцию хранителю. И уж тем более, сообщать клону Гбата координаты Вейланда. Быть может, Гбат прибыл на эту планету сам, предположил Пиллион, а его корабль испарился, уточнил я. Нет, капитан, как бы ни восхваляли мятежники силу и джедаев, летать меж звезд они еще не научились. Однако, суть дилеммы, а был ли хранитель, нам не важна. Достаточно и того, что мы имеем сейчас, сэр, осторожно произнес Пиллион. Я не специалист по клонированию, но прекрасно помню, что существовали клоны, особенно в последний год войн клонов, которые сходили с ума. Психологически неустойчивые, эмоционально неуравновешенные. Психи, одним словом. Если Гбат создан не по технологии каминоанцев, то он может быть как раз опасен для всех окружающих. Да, у нашего дорогого магистра проблемы, этого не отнять, согласился я. Со временем они даже будут прогрессировать. Думаю, мы вскоре станем свидетелями вспышек ярости, эмоциональных обид, паранойи и прочих симптомов расстройств. И такому субъекту вы готовы доверить руководить координацией наших сил, удивился Пиллион. А у вас на примете есть другой обученный джедай с такими талантами, поинтересовался я. Пиллион отрицательно мотнул головой. Вот и у меня тоже, нет. Будем работать с тем, что есть. Причем работать, с большой осторожностью. Вы фактически мой заместитель. «Капитан, считайте мою просьбу приказом, но пока на борт Гбат, вы должны дружить с Ельсаламири, желательно, всей командой мостика. Неизвестно, когда наш добрый магистр захочет пересмотреть условия нашего сотрудничества, но это произойдет однозначно, и никому не ведомо, что именно он может сделать с разумами наших солдат. Появляется все больше причин уничтожить его и не доходить до крайностей», – проворчал Пиллион. «Пока что он нам нужен, капитан», – заметил я. Как только научимся справляться без него, решим вопрос. Излишний риск нам не нужен, но и без него нам тоже нельзя. Вы же пообещали ему восстановление ордена джедаев, нахмурился Пиллион, которому я во время обследования горы Тантис пересказал содержание разговора с клоном. И даже назвали имя того пилота, который особо отличился в захвате Лусанки, а также злобы, напомнил я. Да, Каранхорн сделал немало вредного для дела Империи. Думаю, если удастся доставить его к Гбату, или Гбата к нему, мы получим хотя бы моральное удовлетворение от того, что наш магистр с ним сделает. Пиллион вздрогнул. Вы ведь не собираетесь позволить Гбату создать орден на самом деле, уточнил он. Он один-то опасен, а если у него появятся последователи, это будет катастрофа, согласился я. Нет, если б я хотел блага нашему дорогому магистру, то рассказал бы ему про Люка или Скайуокеров. Последняя, беременная двойней, наверняка бы заставила нашего союзника поволноваться. Однако, не скрою, наличие джедаев на стороне мятежников дает им некоторые преимущества. Представьте только, насколько мы бы продвинулись в нашем деле, если в нашем распоряжении имелся человек с талантами Гбата, но абсолютно верный идеалам Империи. В войнах клонов я служил бок о бок с джедаями, признался Пиллион. Среди них бывали и те, о ком можно положительно отозваться, но, это дела давно минувших дней, капитан, заметил я, подводя итог дискуссии, что-то я слабину дал, нельзя так, нельзя выбиваться из образа, контроль, из центра Империи есть какие-либо новости, как ни странно, но да, заявил капитан, передавая мне деку, источник Дельта прислал очередной доклад, зашифровано, естественно, что же, давайте взглянем, я коснулся кодовым цилиндром, содержащим мои коды допуска, приемного гнезда устройства, активируя дешифратор. Как только символы на экране сменились удобоваримой писаниной, углубился в чтение. Спустя несколько минут, удалив сообщение, вернул устройство капитану. Все разворачивается как никогда лучше. Капитан, я позволил себе сдержанную улыбку. Нас информируют, что у мятежников не получилось заключить договоренность с контрабандистами на прямые централизованные поставки товаров. Их логистическая сеть находится в упадке. Интересное решение принял их главнокомандующий – разоружить боевые корабли ради увеличения объема полезного пространства для перевозок грузов. «Глупое решение», – заявил Пиллион. «Использовать флот в качестве фрахтовщиков – идиотизм. А вы хотите гениальных решений от вчерашних фермеров?» – усмехнулся я. Пиллион внимательно посмотрел на меня. «Черт, похоже, опять выбился из образа. Ну почему я не посещал курсы актерского мастерства? Нам сыграет на руку их опрометчивое решение». «Каким образом?» – недоуменно спросил Пиллион. «Всему свое время, капитан», – произнес я. «Лучше расскажите, как обстоят дела с поиском технических схем генератора невидимости». «Мы нашли его», – на губах Пиллиона появилась улыбка. «Схемы, несколько условно рабочих образцов. Техники еще работают над проверкой их пригодности к использованию, но, думаю, это успех». «Несомненный», — согласился я. «Отправьте данные на Химеру, мы заберем их с собой. Необходимо проверить технологию в натуральных испытаниях. Что-нибудь еще полезное обнаружили?» «Пока только это, сэр», — признался капитан. «Но, генератор невидимости — это же огромный успех. Мы сможем подкрадываться к противнику и уничтожать его корабли». «Нет, не сможем», — разрушил я надежды командира Звездного Разрушителя. «Но почему?» — удивился тот. «Потому что использует в своей основе вещество, известное как гибридиум», — объяснил я. «Маскировочное устройство, которое вы обнаружили, первая попытка гранд-адмирала Мартиабатча создать таковое. Никогда не слышал об этой технологии», — признался Пиллион. «Честно говоря, я читал, что мы нашли чертежи средств маскировки, которые использовались еще во времена войны клонов. К сожалению, судя по записям императора, это не так», — пояснил я. «Мартиабатч был выдающимся человеком, талантливым и в то же время скромным. В то время, как императорский двор погряз в политических дрязгах, он дистанцировался от этого, за что даже получил прозвище «Невидимый адмирал», судя по усмешке Пиллиона, тот в курсе. После нашего поражения в битве при Ивине, император поручил Батчу создать маскирующее устройство. После долгих попыток, тот создал оригинальную схему, ту самую, которую мы обнаружили. Однако она имела существенный недостаток: при ее активации пилот корабля не видел ничего за пределами маскирующего поля, но сам корабль обнаружить оказалось невозможно. Собственно, поэтому технология оказалась в руках императора и попала в сокровищницу. «У нее есть перспективы, разве?» – с грустью заметил Пиллион. «Да», – подтвердил я. «Когда гранд-адмирал Зарин предал империю, он занимался решением проблем с недостатками маскировочного устройства на основе гибридиума. Ему удалось снизить энергопотребление и уменьшить размеры установки, но прорыва в этом деле он не достиг. Кстати говоря, своей смертью Зарин обязан именно еще одному недостатку гибридиума. При попытке совершения гиперпространственного прыжка корабль с включенной подобной технологией разрывает на части. И вам это известно?» – уточнил Пиллион. «Да», – подтверждаю едва заметным кивком. «Ведь это я уничтожил Зарина. По крайней мере, именно это было указано в документах Палпатина, относящихся к информации о системах маскировки. Исследование носило название «Проект Ворнскр». Он ставил своей целью доработку исследований Батча. И занимался этим гранд-адмирал Зарин, выдающийся инженер и изобретатель. Он в свое время решил предать Палпатина, и потому по его следу был направлен Траун. Чисс разбил Зарина в прямом столкновении, после чего обманом вынудил мятежного гранд-адмирала воспользоваться для побега фрегатом под названием Ворнск. Димитриус Зарин и его приближенные купились на ловушку. Стремясь сбросить с хвоста Трауна, они активировали маскирующее устройство, которым был оборудован фрегат, для того, чтобы уйти в гиперпространство и остаться незамеченными. На их беду Траун ожидал этого шага. Он прекрасно знал о том, что при попытке уйти в гиперпространство со включенным маскирующим устройством, последует уничтожение всего корабля. Простая и в то же время эффективная ловушка. Палпатин, разъяренный предательством Зарина, приказал свернуть проект и уничтожить все без исключения материалы по нему. Довольно странно, учитывая тот факт, что он сохранил наработки Батча. Хотя, судя по записям императора, до своего предательства Зарин не добился большого прорыва. Однако, записи и схемы по снижению энергопотребления и габаритов установки все же имеются, как и указания на ту планету, где производилась добыча гибридиума. ГРС-4. Это важно, так как нам потребуется немало сырья. Технологии, о которых говорил Пиллион, ссылаясь на опыт воин-клонов, использовали в своей основе кристаллы стигиума, и это позволяло им избегать неблагоприятных последствий вроде абсолютной глухоты и слепоты. Но вот проблема, стигиум настолько редок и настолько дорог, а для производства маскировки на его основе потребуются тонны этого вещества, что, к сожалению, можно забыть о существовании этого варианта развития событий. Нам это сейчас не по карману, и под нам я имею в виду остатки империи, а не конкретно наш флот. «Капитан», — произнес я, обращаясь к Пиллиону, — «свяжитесь с кораблями нашего флота. Когда Гарантис заработает, я хочу видеть здесь лучших пилотов, техников, инженеров и солдат, чтобы создать их копии». «Да, конечно, адмирал», — рассеянно произнес имперец, — «только, сэр, вряд ли склады имперского пространства окажутся настолько полны техникой и обмундированием. Я про штурмброню, ведь ее почти не изготавливают сейчас, заводы под контролем мятежников. Мы заберем все, что нам потребуется», — твердо произнес я. «Имущество империи есть на черном рынке, есть у контрабандистов, уверен, что есть что-то и у Карди. Кстати говоря, данные с маячков у нас есть, они все еще на Миркре», — заявил Пиллион. «Мертвая голова и три звездных галеона направляются туда за новым грузом, и Саламирей может проверить. Фрегат типа звездный галеон. Вот как», — удивился я. «Прошло 11 дней, а они до сих пор на своей базе? Интересно». «Нет, передайте капитану Харбада, чтобы изменил курс и двигался напрямую на Вейланд. Тех Юсаламири, что есть на Химере, будет достаточно на первое время. Не нужно давать нашему противнику больше информации для размышления, чем необходимо». «Думаете, что контрабандисты не намерены покидать планету?» — уточнил командир Звездного Разрушителя. «Нет», — уверенно заявил я. «Больше похоже на то, что они обнаружили наши маячки и оставили их нам на память», — бросив взгляд на Нагри, добавил. «Похоже, Рукх, ты не так эффективен, как мне этого бы хотелось. Я исправлю свою ошибку, наш новый господин», — с готовностью поднялся на ноги Рукх. «Думаешь, я настолько наивен, чтобы доверять новое задание тому, кто не справился с предыдущим?» — ничего не выражающим тоном произнес я. «Нет, пусть это проверят наши разведчики. Насчет снабжения, капитан», посмотрев на Пиллиона, заметил, что он разглядывает клонирующие цилиндры. «Разве на складах не остались миллионы комплектов брони фазы 2 для клонов?» «Да, сэр, конечно», — закивал Пиллон. «Они на складах стратегического резерва, которые располагаются в глубоком ядре», — заключил я. «Хорошо, Палпатин устроился. Уседас и Б. Не думаю, что с нами ими поделится. Да и они типовые, рассчитанные лишь на одного разумного, донора клонов Великой Армии Республики», — дополнил Пиллион. «Конечно», — согласился я. «Что же, источник пополнения нашей армии и флота имеется. Теперь давайте позаботимся о тылах, снабжении и новых кораблях для нашего флота. Организуйте мне встречу с представителями пиратов, корсаров и угонщиков. У нас для них будет предложение». Джор Уоустбат, психически неустойчивый клон джедая, который в лучшие свои годы не отличался особым терпением и миролюбием. «Очень опасный ресурс, очень. Отправляясь на Вейланд, я убедил себя в том, что воспользуюсь его услугами, не раскрыв секрет о том, что в галактике имеются джедаи. Потому что это опасно, в первую очередь для самого меня. Однако, единственное, чем можно было заинтересовать безумца, это наследие джедаев, потенциальные ученики. И самое страшное, я прекрасно знал, что из себя представляет этот клон, и какими будут последствия от его использования в рамках кампании Трауна. Разрушить город, чтобы убить его, было бы слишком опрометчиво и глупо. В известных мне событиях кампании Трауна он сыграл немаленькую роль в тактических победах, но и доставил немерено проблем в стратегическом плане. Уничтожить его сейчас, многие из известных мне эпизодов кампании придется преподносить под другим соусом, если их вообще возможно было бы реализовать, а оставить в живых, позволив ситуации развиваться по известному сценарию, опрометчиво, если не сказать, что глупо. И не ясно, что из этих вариантов будет лучше. Потому я и начал собственную игру, подставив под удар не самого сильного из потенциальных джедаев. Да, Каран Хорн станет весьма существенным приобретением нового ордена джедаев, созданного Люком Скайуокером, но будет это уже в далеком будущем, если вообще случится. В известных мне событиях трилогии Трауна гранд-адмирал пообещал безумцу доставить еще нерожденных детей Лии органы Соло, чтобы тот мог их обучить. Решение, приведшее к катастрофе, потому что он использовал для этого Нагри, тех самых Нагри, которые поклонялись Дарту Вейдеру как своему богу и господину. Или Траун не знал о том, что Дарт Вейдер и Энакин Скайуокер одни и те же люди, но в разные периоды своей жизни, или не знал, что Люк и Лея – его дети, или же не догадывался о практически сверхъестественной возможности Нагри по запаху определять родство. Так или иначе, но по собственному желанию я Джору Усукбату не отдам Скайуокеров. Это семейство опасно на темной стороне, Дарт Вейдер не даст солгать, и его внук, еще не рожденный Дарт Кейдус, он же, Джейсин Соло, из той же колды, мало что способна справиться с джедаем, если не другой джедай, ну или сит, таковых в моем распоряжении не имелось. Отправлять на убой спецназ и штурмовиков мне не хотелось, рисковать переходом на Гри на сторону врага, тоже. Необходимо отслеживать перемещение скайуокеров по галактике и держать от них на Гри подальше, это первое. Второе, решить вопрос с их планетой. Насколько я помню, Империя, чтобы держать Нагри в повиновении, обещала устранить последствия экологического кризиса, разразившиеся в период войн клонов из-за падения сепаратистского корабля с отравой на борту на поверхность Ханагра, родины Нагри. Дарт Вейдер воспользовался ситуацией и сделал так, чтобы возвращение планеты к первозданному виду шло очень медленно, а в обмен на продукты, медикаменты, технологии, Нагри служили Империи в качестве убийцы диверсантов. И здесь открываются определенные перспективы. Однако, вернемся к джедаям. У меня есть определенные сомнения в том, что скайуокеров вообще можно победить, не обладая силой. Меня подобная участь обошла стороной, и, скорее всего, слава богу. Потому как у всех этих чувствительных к силе какие-то свои представления об окружающем мире. Словно с аутистами ведешь беседу. И нет тут никакой разницы между джедаями или ситами. Все они одинаково контужены на всю голову. Отвлечение внимания от Скайуокера имеет своей целью и еще одну цель. Не начни Траун охоту на Люка или у Скайуокеров, будущий Грандмастер не встретится с Марой Джейд. Не встретится, то и не захочет прибегать к его помощи. А раз так, то обстоятельства не поставят ее на сторону Новой Республики. По этой и другим причинам никто не отправил на Грина Биммасари, чтобы захватить Скайуокеров. Это бессмысленно, они выкрутятся, а я лишь раскрою свой интерес к ним и открою Новой Республике секрет существования Нагри и их умения. Нет, пусть живут, пока что.